Глава 31. Непредвиденные разоблачения. Как раз во время этих бурных событий в общественной жизни Чикаго издатель Хейгенин узнал о связи своей дочери Сесили с Каупервудом, и это открытие возымело свои последствия. Выплыло это наружу безо всякого участия Эллин, которая уже устала бороться с бесчисленными изменами мужа. Зато некая дама, работавшая в газете Хейгенина редактором светской хроники и считавшая себя весьма обязанной своему патрону, узнав о слухах, которые каким-то образом возникли в чикагском обществе, почла своим долгом без дальнейших околичностей выложить ему эту новость. Хейгенин, человек простой, несмотря на свою профессию, недостаточно хорошо знавший жизнь, отказывался верить своим ушам. Каупервуд? Каупервуд всегда такой сдержанно учтивый, такой деловитый. Хейгенин, правда, многое знал о его прошлом, но ему казалось, что Каупервуд не станет рисковать своим положением в Чикаго и марать свою репутацию. Однако сплетни это касалось как-никак его родной дочери, и Хейгенин, скрипя сердце, призвал к себе Сесили. Та, не выдержав допроса, призналась во всем. Как это обычно бывает в подобных случаях, Сесили заявила, что она уже совершеннолетняя и сама отвечает за свои поступки. Рассуждение, почерпнутое главным образом из бесед с Каупервудом. Хейгенин решил было ограничиться отправкой Сесили к тетке в Небраску, но Сесили заупрямилась. Тогда, опасаясь влияния на нее Каупервуда и каких-либо ответных мер со стороны последнего, ибо Каупервуд, кстати сказать, индексировал его векселя на 100 тысяч долларов, Хейгенин решил переговорить с ним лично. Конечно, это повлечет за собой разрыв отношений и некоторые финансовые осложнения, но другого выхода не было. Хейгенин уже собирался отправиться к Каупервуду, когда тот, не подозревая о том, что его отношения с Сесили перестали быть тайны, позвонил Хейгенину и пригласил его позавтракать с ним, чтобы обсудить кое-какие деловые вопросы. Хейгенин был удивлен и в то же время почувствовал известное облегчение. «Я занят сейчас», — сказал он с трудом, подбирая слова, — «но, может быть, вы зайдете потом ко мне в редакцию? Мне нужно поговорить с вами». Каупервуд, полагая, что тот хочет сообщить ему какие-то интересные газеты или политические новости, пообещал быть после 4. Он приехал в редакцию газеты, помещавшуюся в доме прессы, и прошел в кабинет к Хейгенину, где был встречен угрюмым, суровым и глубоко уязвленным человеком. «Мистер Каупервуд», — начал Хейгенин, когда финансист, элегантный, подтянутый, довольный, живое воплощение успеха и преуспеяния, быстро вошел в кабинет. «Мы с вами знакомы уже добрых полтора десятка лет». И все эти годы вы всегда встречали с моей стороны самое искреннее и дружеское расположение. Не так давно вы, в свою очередь, оказали мне некоторые финансовые услуги, но я полагал, что вами руководит только дружба. Совершенно случайно мне стало известно о ваших отношениях с моей дочерью. Я говорил с ней, и она призналась во всем. Простая порядочность, думается мне, должна была бы остановить вас, когда вам вздумалось включить мое дитя в число обесчещенных вами женщин. «Поскольку вы рассудили иначе, мне остается только просить вас». Тут мистер Хейгенин перевел дыхание, лицо его было сурово и бледно, «забыть дорогу в мой дом. 100 тысяч долларов по индексированным вами векселям будут выплачены мною в ближайшие дни, а вы соблаговолите вернуть мне акции, принятые вами в виде дополнительного обеспечения». «Человек другого склада, мистер Каупервуд, заставил бы вас понести иного рода наказание за ваш поступок». Вы, вероятно, никогда не имели детей или же лишены от природы отцовских чувств, иначе у вас не хватило бы духу нанести мне подобный удар. Здесь, у нас в Чикаго, такие поступки не доведут вас до добра. Да и в другом месте тоже, и я надеюсь, что вы скоро в этом убедитесь». Хейгенин медленно повернулся к Каупервуду спиной и направился к своему столу. Каупервуд, который выслушал его, не моргнув глазом, внимательно и терпеливо, сказал... «Я вижу, что в этом вопросе нам с вами не столковаться, мистер Хейгенин. Мы слишком по-разному смотрим на вещи. Вы не можете встать на мою точку зрения, а я, к сожалению, не могу принять вашу. Но как бы то ни было, поскольку вы этого хотите, акции будут вам возвращены. Лишь только я получу индексированные мной векселя. Больше я ничего не имею вам сказать». Каупервуд повернулся на каблуках и с самым невозмутимым видом вышел из кабинета. «Скверно, конечно, потерять поддержку такого почтенного человека», — думал он. «Ну да, обойдемся и без него. Как это глупо, что все отцы непременно хотят навязать своим дочерям добродетель, к которой те не питают ни малейшей склонности». После ухода Каупервуда Хейгенин еще долго неподвижно стоял перед письменным столом, раздумывая над тем, где достать 100 тысяч долларов. И как заставить Сесили понять, что она совершила непоправимую ошибку? Какой неожиданный удар! И от кого? От человека, которого он считал своим другом. Потом у него мелькнула мысль, что Уолтер Мелвиль Хиссоп получает хорошие барыши со своих двух газет и может прийти ему на выручку. Он расплатится с ним, как только в пресс поправятся дела. Мистер Хейгенин отправился домой, недоуменно размышляя над тем, какие неприятные неожиданности готовит иной раз людям судьба. А Каупервуд поехал в Чикагское кредитное общество посовещаться с Видера. Оттуда он тоже направился домой, по дороге обдумывая, как бы ему побыстрее возместить разрыв с Хейгениным. Самые различные вопросы волновали сейчас Каупервуда, и судьба Сесили Хейгенин его уже больше не занимала. Однако Каупервуду пришлось все-таки призадуматься, когда его связь с миссис Хосмер Хэнд, женой крупного банкира и финансиста, стала достоянием гласности. Хэнд, солидный, медлительный, флегматичный человек, несколько лет назад потерял жену, которой он был неизменно верен. После ее смерти он долгое время оставался вдовцом, с головой уйдя в свои крупные разнообразные финансовые спекуляции. Потом его колоссальное богатство, довольно представительная внешность и хорошее положение в обществе обратили на себя внимание некой миссис Джесси Дрю Барретт. Она принялась его обхаживать и в конце концов женила на своей дочке Кэролайн, весьма решительной девице, живой, неглупой, бойкой на язык, расчетливой, легкомысленной и очень веселой. Пустое сердце и честолюбивый ум, мысль о хендовских миллионах и о возможности блистать в свете, особенно после смерти мужа, помогли Кэролайн примириться с тем, что жених не молод и, с ее точки зрения, малопривлекателен, и она подарила его своей благосклонностью. Не обошлось, конечно, и без пересудов. Хэнд был объявлен жертвой, а Кэролайн и ее мать – бесстыдными авантюристками и развратницами. Но поскольку богач-банкир был уже прочно пойман в сети, всем, кто рассчитывал попасть в число его друзей и приближенных, надлежало быть любезными с его супругой, что они и делали. На свадьбу съехался весь чикагский свет. Вскоре миссис Хэнд начала давать роскошные балы, обеды, музыкальные вечера. В начале своей деятельности Каупервуду не приходилось встречаться ни с мистером Хэндом, ни с его женой. Но как-то раз, когда работы по проведению канатной дороги шли уже полным ходом, ему потребовалось срочно достать 250 тысяч долларов. Чикагское кредитное общество Lake City National и другие кредитные учреждения были уже сверх меры обременены его обязательствами, и Каупервуду пришло на ум пойти к Хэнду. Каупервуд всегда смело делал крупные займы, и в обращении, как правило, находилось большое количество его векселей. Он являлся к кому-нибудь из чикагских богачей, делал краткосрочный или долгосрочный заем под высокий или низкий процент, смотря по обстоятельствам, и нередко завязывал таким образом полезные знакомства. Что касается Хэнда, то он по своим связям явно принадлежал к враждебному лагерю, к клике Шрайхарта, старых газовых компаний, общества Дуглас и так далее. Однако это не остановило Каупервуда. Он надеялся, что ему удастся рассеять предубеждение банкира, если таковое существует, и расположить его к себе. Хэнд, человек практичный, уравновешенный и по натуре прямой, слышал много дурного о Каупервуде, но не хотел доверять слухам и быть к нему несправедливым. Возможно, что Каупервуд не так уж плох, как изображают его завистливые конкуренты. Поэтому, когда тот явился к нему в контору в Rookery Building, Хэнд встретил финансиста довольно приветливо. «Прошу вас, присядьте, мистер Каупервуд», — сказал он. «Я уже слышал о вас от разных лиц, да и газеты уделяют вашим делам немало внимания. Чем могу служить?» Каупервуд вынул из кармана пачку западно-чикагских транспортных на сумму в 500 тысяч долларов. «Могу ли я получить у вас завтра утром 250 тысяч долларов под обеспечение этими вот бумагами?» Хэнд, как всегда, спокойный и невозмутимый, молча посмотрел на акции. «А что же ваш банк?» — спросил он, имея в виду Чикагское кредитное общество. «Разве он не может выручить вас?» «Перегружен сейчас другими обязательствами», — отвечал Каупервуд со своей открытой и располагающей улыбкой. «Ну, если верить газетам, то вы неминуемо должны вылететь в трубу вместе с этой вашей канатной дорогой. Но я не слишком им верю. На какой срок нужны вам деньги?» «На полгода, на год, если вы сочтете это возможным». Хэнд повертел в руках акции, разглядывая их золоченые печати. «Западно-чикагские транспорты, привилегированные, 6-процентные, на сумму 500 тысяч долларов», — проронил он. «А дают они сейчас 6%. Они дают 8. И вы еще увидите, эти акции дойдут до 200 долларов и будут давать 12%. Вы ведь, кажется, выпустили акции в 4 раза больше, чем старая компания. Ну что же, Чикаго растет. Оставьте мне их или занесите завтра. Можете позвонить утром по телефону или прислать кого-нибудь. Я дам вам ответ». Они поговорили еще немного о городских железных дорогах и других предприятиях. Хэнда интересовали участки в западной части города, около Равенсвуда, и Каупервуд дал ему дельный совет. На другой день Каупервуд позвонил Хэнду, и тот сказал ему, что обеспечение принято. Мистеру Каупервуду будет прислан чек. Так началось их знакомство, которое перешло в осторожную деловую дружбу, продолжавшуюся до тех пор, пока Хэнд не узнал об отношениях, завязавшихся между Каупервудом и его женой. Кэролайн Барретт, как она иной раз предпочитала себя называть, была существом почти столь же беспокойным и непостоянным, как и Каупервуд, но уступала ему, пожалуй, в расчетливости и коварстве. Желая блистать в свете, Кэролайн вместе с тем не желала подчиняться его условностям. Хэнда она не любила. Став его женой, она вознаграждала себя за эту жертву тем, что проводила дни в беспрестанных развлечениях. Ее первая встреча с Каупервудом произошла в роскошном особняке Хэндов на Норт-Шор-Драйв, где из окон открывался великолепный вид на озеро. Хэнд пригласил Каупервуда потолковать о делах. Миссис Хэнд была очень заинтересована скандальной репутацией Каупервуда. Маленькая шатенка с яркими губами, которые она не брезговала иногда подкрашивать, ослепительно белыми зубами и веселым дерзким взглядом блестящих карих глаз, она старалась быть остроумной, находчивой, забавной, и до некоторой степени ей это удавалось. «Кто не слыхал про Фрэнка Алджернона Каупервуда?» — воскликнула она, протягивая ему тонкую белую, унизанную кольцами руку с чуть подкрашенной розовым ладонью и ногтями, обведенными хной. Глаза миссис Хэнд лучились, зубы блестели. «В газетах только о вас и пишут», — Каупервуд ответил ей одной из своих самых обольстительных улыбок. «Счастлив познакомиться с вами, миссис Хэнд. И мне приходилось немало слышать о вас. Надеюсь, однако, что вы не верите всему, что пишут обо мне в газетах». «Если бы я даже и верила, это не могло бы уронить вас в моих глазах. В наше время не сплетничают только о тех, о ком нечего сказать». Каупервуд рассчитывал использовать Хэнда в своих целях, и потому в этот вечер был неотразим. Разговор не выходил из рамок обычной светской болтовни, но улыбки, которыми незаметно обменивались хозяйка дома и гость, говорили красноречивее всяких слов. Каупервуд с первого взгляда понял, что миссис Хэнд вышла замуж по расчету, и теперь намерена развлекаться, невзирая на ревнивый надзор своего супруга. Есть своеобразный веселый азарт в том, чтобы, обманув бдительность стража, выскользнуть из-под надзора при первом удобном случае. Именно эти чувства испытывала миссис Хэнд, и потому была жива, весела, остроумна, как никогда. Каупервуд, хорошо изучивший женщин и все их повадки, разглядывал ее руки, глаза, волосы, всегда смеющийся рот. В конце концов он пришел к выводу, что миссис Хэнд очень не дурна с собой, и так как ей, видимо, угодно обратить на него внимание, то он не прочь ответить ей тем же. Ее пылающие щеки, выразительные взгляды и улыбки очень скоро подтвердили Каупервуду, что он не ошибся в своей догадке. Прошло несколько дней, и Каупервуд встретил миссис Хэнд на улице. Она тотчас сообщила ему, что собирается навестить друзей в Окономоуоке, штат Висконсин. «Вы, вероятно, никогда не забираетесь летом в такую глушь на север?» — многозначительно спросила она и улыбнулась. «Пока не забирался», — отвечал Каупервуд. «Но если меня раздразнить, я на все способен. Вы там верно гребете, катаетесь верхом?» «Конечно. И, кроме того, играю в теннис и в гольф. Но где же случайный странник вроде меня мог бы найти приют в этих краях?» «О, насчет этого не беспокойтесь. Там сколько угодно первоклассных гостиниц. А вы тоже ездите верхом?» «Да, с грехом пополам», — ответил Каупервуд, который был отличным наездником. И вот ранним воскресным утром среди живописных холмов Висконсина произошла нечаянная встреча миссис Кэролайн Хэнд и мистера Фрэнка Алджернона Каупервуда. Веселая верховая прогулка легким галопом бок о бок, пустая и беззаботная болтовня о природе, гостиницах, добрых знакомых, потом внезапное объяснение в любви в обычной для Каупервуда смелой и решительной манере. А потом наступил роковой день. Кэролайн Хэнд была, пожалуй, чересчур беспечна. Она не любила Каупервуда, но безмерно восхищалась им. А Каупервуда привлекала в ней молодость, жизнерадостность, дерзкая самоуверенность. Это был новый для него тип женщины. По возвращении они стали встречаться в Чикаго, потом в Детройте, где у Кэролайн тоже были друзья, потом в Рокфорде, куда переехала жить ее сестра. У Каупервуда было достаточно денег и свободного времени для этих встреч. Но вот как-то раз Дюэйн Кингсленд, оптовый торговец с мукой, суровый, набожный блюститель нравов и приличий, знавший Каупервуда и ходивший о нем дурную славу, встретил его погожим летним днем в окрестностях Окономовока в обществе миссис Кэролайн Хэнд. А еще через несколько дней эта пара снова попалась ему на глаза уже в Чикаго, на Рэндалл-стрит, где у Каупервуда была холостая квартира. Дюэйн Кингсленд, давно знавший старину Хэнда, не испытал ни сомнений, ни колебаний, ему сразу стало ясно, чего требует от него долг. Он отправился к Хенду и спросил его напрямик, известно ли ему, в каких отношениях находится его жена и Фрэнк Каупервуд. В особняке Хендов произошла бурная сцена. Хенд поверг жену суровому допросу. Та отрицала все, но Хенд ей не поверил. Волнение и наигранный гнев выдавали ее с головой. Первой мыслью Хенда было объясниться с Каупервудом, но, будучи человеком рассудительным и практичным, он, подумав, решил, что лучше порвать с ним деловые отношения и отомстить ему другим путем. За миссис Хенд была установлена слежка, и подкупленная Хендом горничная вскоре нашла старую записку, написанную Кэролайн Каупервуду. Хенд потребовал от жены, чтобы она уехала в Европу, совершенно так же, как старик Батлер требовал этого в свое время от Эйлин, что вызвало новую бурю, но в конце концов миссис Хенд подчинилась. Хенд, всегда относившийся к Каупервуду непредубежденно и даже скорее дружелюбно, сделался одним из самых грозных и могущественных его врагов. Гнев его был безграничен. Теперь он считал Каупервуда темной и опасной личностью, отраслевающего влияния, которой необходимо оградить Чикаго.